Обезумевшая толпа с яростными воплями бежала к зданию. Нападавшие размахивали импровизированным оружием, палками, дубинами и предметами хозяйственного инвентаря. Те же, кто был безоружным, подхватывали то, что можно использовать в качестве оружия, уже по дороге. Бутылки, палки, куски металлической арматуры, булыжники — все шло в действие. Поодиночке они бы не представляли особой угрозы, но их количество поистине пугало. Человек с рупором еще что-то выкрикивал, на что-то подстрекал. А палач, который недавно стоял рядом с ним, куда-то подевался. Вот черт, угораздило же попасть в самый разгар бунта в богом забытой стране. Чего я только не пережил. Встречи с инфицированными Т-вирусом и амбреловскими тварями, стычки с вооруженными противниками и перестрелки. Но вот рисковать быть растерзанным жителями целого города — это уже слишком. Вот уж точно. Оказался не в том месте, не в то время. Мрачно размышлял Крис, прикидывая, как выйти из этой безнадежной ситуации. Путей к бегству не оставалось. Они оказались окружены со всех сторон, загнаны в ловушку. Единственным выходом из ситуации было занять хорошую позицию и отстреливаться до тех пор, пока не появится хоть какой-нибудь ничтожный шанс выбраться отсюда. «Шева! Шкафы!» — крикнул Крис. Налегая плечами на предметы мебели, агенты принялись быстро баррикадировать окно и дверь. Какое-то время это сдержит натиск беснующихся горожан. Толпа уже окружила здание, и люди яростно колотились в забаррикадированный вход. Пока что Шева и Крис оставались в безопасности, но, безусловно, в скором времени импровизированные баррикады не выдержат, и агенты столкнутся с горожанами лицом к лицу. Крис подбежал к маленькому окошку с прутьями, сквозь которое никто не мог залезть в здание, зато через него можно вести огонь. Угол обзора оказался очень маленьким, и Крис не мог целиться в тех, кто барабанил в двери и окно. Есть ли смысл отстреливать подбегавших к зданию? Ведь имевшийся при себе запас патронов рассчитан на одну боевую операцию, а не для отражения атаки доброй половины жителей этого городишки. Тем более, что гибель собратьев отнюдь не остановит натиск, а только лишь взбесит толпу еще больше. Нет, патроны еще пригодятся, когда баррикады не выдержат. Крис прекрасно понимал, что вдвоем им будет довольно сложно выбраться из этой передряги. Без помощи штаба в этой ситуации не обойтись. Для этой миссии был выделен вертолет, но успеет ли он добраться вовремя? Да и вообще, сочтут ли необходимым в штабе поставить всю операцию под угрозу срыва, спасая двоих незадачливых оперативников? Ведь появление над городом вертолета BSA может спугнуть террористов. С этими мыслями Крис включил приемник и вызвал Кирка. «Кирк, прием! Местные атакуют! Мы в ловушке! Нам нужна поддержка прямо сейчас!» «Вас понял! Просто продержитесь немного! Направляюсь к вам! Буду максимум через 5 минут!» «Слышала, Шева! Кирк будет здесь через 5 минут! Нам нужно просто продержаться это время!» «Постараемся, но все-таки надеюсь, что он поторопится». Ответ Шевы прозвучал почти спокойно, но в ее глазах Крис отчетливо видел искорки страха. Шкаф, который стоял у окна, с грохотом рухнул на пол. Люди начали влезать в оконный проем, толкаясь и мешая друг другу. Искаженные яростью и злобой лица больше напоминали морды кровожадных хищников. Крис уделил все внимание только что прорвавший баррикаду группе. Особо целиться не приходилось, и благодаря нескольким выстрелам пара трупов зависла в оконной раме, не давая влезать остальным. Удерживать окно пока не составляло особого труда, но когда нападающие вломятся в забаррикадированные двери, придется довольно-таки туго. Неожиданно большой кусок стены с грохотом обрушился, поднимая за собой целое облако пыли. Казалось, что кто-то взорвал бомбу. Но у кого из этой бесноватой толпы нашлась взрывчатка? Когда пыль немного улеглась, огромная черная фигура двинулась сквозь пролом в сторону Шевы и Криса. Фартук и окровавленный топор колыхались из стороны в сторону в такт тяжелым шагам палача. «Ложись!» — выкрикнул Крис девушке и, закрыв ее собой, повалил на землю. Лезвие топора промчалось над их спинами, покромсав нескольких незадачливых горожан, ворвавшихся в комнату, но не успевших пригнуться, и с огромной силой ударилось в стену, где и застряло. У агентов появилась пара секунд, чтобы убежать из комнаты, пока палач будет вытаскивать свой топор из стены. «Бегом, не отставай!» Выбегая через дыру в стене, проделанную монстром, крикнул напарнице Крис, с досадой отмечая, что пролом вывел их на площадь. Городская площадь была достаточно большой по размерам, и на ее территории валялся всякий хлам, из-за чего это место можно было спутать со свалкой. Недалеко от помоста в центре площади выделялся проржавевший остов автобуса, из которого растащили все, что только можно было. На вершину помоста, где совсем недавно свершилась жуткая казнь, вела лестница. Рядом с ней валялось на земле изуродованное тело Рейнера. Крис на секунду остановился и взглянул на труп. Нет, ему не отрубили голову. Удар гигантского топора пришелся на грудь Рейнера. Его тело не было полностью разрублено на две части, но из груди торчали треснувшие от удара ребра и виднелись разорванные внутренности. Крис уже привык видеть трупы в разном состоянии, но поистине ужасно видеть человека, с которым недавно разговаривал, а теперь он не просто мертв, а буквально растерзан. Хотя впервые Крис столкнулся с такими ощущениями еще в том проклятом особняке, где осталась половина их отряда. «Крис, давай, нет времени! Они догоняют! Нам нужно добежать до ворот в верхнюю часть города! Больше выходов отсюда нет!» Приглашение Шевы не заставило себя ждать. Толпа сзади во главе с монстром-палачом быстро приближалась к напарникам. Агенты кинулись вперед, к воротам. Горожане надвигались, но не торопились обгонять гиганта, а спокойно двигались за ним, словно войско за полководцем. «Черт, ворота заперты! Что делать?» — прокричала Шева. «Кирк, ты скоро? Нас загнали на площадь! Ворота заперты, мы в ловушке!» — выкрикнул Крис в микрофон приемника. «Уже подлетаю! Продержитесь пару минут!» — обнадежил Кирк. Крис развернулся и посмотрел на то, что творилось у него за спиной. Толпа вслед за палачом уже шагала по узкому участку площади, занятому торговыми прилавками. Взгляд Шевы упал на огромную бочку с топливом, неизвестно как тут оказавшуюся, но, возможно, это был их шанс на спасение. Девушка прицелилась в бочку и, подпустив негостеприимных горожан ближе, нажала на спусковой крючок. Яркая вспышка взрыва заставила зажмуриться, а грохот больно ударил по барабанным перепонкам. Спустя мгновение множество неподвижных тел валялись вокруг эпицентра взрыва. Но главная угроза в лице палача не особенно пострадала от взрыва. Гигант все еще стоял недалеко от того места, где разорвалась бочка. Его фартук обгорел, и куски истлевшей ткани осыпались на землю. Монстр немного постоял, видимо, приходя в себя, а затем сделал шаг вперед. Его темп ходьбы замедлился, но он все еще оставался жив и сжимал в руках огромный топор. Зловещая фигура палача развеяла все былые сомнения Редфилда насчет инфицирования города. Это монстр. Уж явно не человек. А остальное население, похоже, тоже уже перестало быть людьми. «Крис, давай на крыши!» — крикнула Шева, указывая на здание справа. Агенты взбежали по лестнице на помост и оттуда перепрыгнули на крышу автобуса, находившейся всего в паре метров. Крис оценил расстояние до крыши ближайшего строения. «Допрыгнуть возможно. Главное, чтобы потолок не рухнул под нашим весом». Монстр уже медленно поднимался на помост. «Шева, давай вперед на крышу, а там уже решим, куда дальше». Когда они перепрыгнули на верхушку здания, послышался приближающийся стрек от вертолетных лопастей. «Кирк, он уже почти здесь!» «Как вы там?» — вышел на связь пилот вертолета. «Нормально, если не считать, что за нами гонится неуязвимый монстр с топором!» Палач дошагал до края помоста и остановился, разглядывая крышу автобуса впереди. Видимо, он задумался, сможет ли допрыгнуть. Похоже, что ответ оказался отрицательным. Гигант развернулся и начал спускаться с помоста. А в стороне базарной части площади уже виднелась новая волна неистовых горожан. «Кирк, монстр развернулся, давай быстрее!» Вертолет уже виднелся в небе. «Как только он окажется рядом с красными воротами, стреляй так, чтобы и двери монстра разнесло к черту!» — выкрикнул Крис в передатчик. «Вас понял. На всякий случай уберитесь оттуда в безопасное место!» Ракета нашла свою цель как раз в тот момент, когда монстр шагал мимо ворот. Видимо, особым умом он не обладал, но с лихвой компенсировал это чудовищной силой и живучестью. Взрыв разнес и двери вместе с куском стены, и палача. Крис и Шева заблаговременно распластались на крыше и теперь слышали, как мимо пролетали осколки каменной кладки. Не дожидаясь, пока дым и пыль осядут, агенты спрыгнули на землю и помчались в сторону развалин, оставшихся вместо ворот. «Отступайте, я вас прикрою!» — заявил Кирк и выпустил на площадь пару дымовых снарядов. Агенты выскочили на одну из улиц. «Кирк, мы тебе чертовски благодарны! Не знаю, что бы мы делали, если бы не ты!» — произнес в микрофон Крис. «Сочтемся! Альфа уже на месте, а вы еще черт знает где! Давайте бегом, нет времени на болтовню!» «Понял! Я буду держаться рядом! Поторопитесь! Удачи!» Связь с Кирком прекратилась, и вертолет полетел куда-то в сторону, а Крис с Шевой свернули на боковую улочку, дабы надежно запутать следы. «Шева, а далеко еще до места?» — спросил Крис. Его голос немного сбивался из-за бега. «Нет, сделка пройдет в заброшенном плавильном цехе, сразу за жилым районом. Если никого не встретим по дороге, то доберемся за считанные минуты». «Что-то я сомневаюсь, что наш путь окажется столь гладким», — без особого энтузиазма ответил Крис. «Не знаю, но нам надо поспешить. Вон по этой улице прямо, а там посмотрим, может быть, удастся сократить». Крис и Шева вбежали в жилой квартал. Здания стали чуть выше и более плотно расположены друг к другу. Здесь оказалось меньше мусора на улицах, и сами строения выглядели чуть более опрятно. Однако улица впереди оказалась перегорожена баррикадами, правда, никаких признаков присутствия кого-либо не наблюдалось. «Что ж, ты оказался прав, будем прорываться», — вздохнула Шева и свернула в один из закоулков. Крис поспешил за ней. «Помогите!» — раздался вдруг громкий женский крик на английском. «Шева, слышала?» — насторожился Крис. «Кажется, это оттуда», — ответила напарница и левой рукой показала в сторону. «Давай, быстрее!» Шева кинулась вперед, преодолевая один закоулок за другим. Крис бежал вслед за ней, с трудом ориентируясь в лабиринте кривых местных улочек. Все вокруг выглядело абсолютно одинаково. Заколоченные проходы, грязь и кучи различного хлама, на которые Крис едва не натыкался, пытаясь не отставать от своей более юркой напарницы.